Возбуждение очень индивидуально. Момент, когда увлекательное становится источником стресса, у разных людей может сильно различаться. Для одного поездка на велосипеде – дело привычное и никакого возбуждения не вызовет. Такому человеку, чтобы сосредоточиться, нужно выйти на роликовых коньках в час пик на улице Манхэттена. Для другого одна мысль о поездке на велосипеде может быть совершенно ошеломляющей. Так происходит отчасти из-за разного жизненного опыта, отчасти из-за других факторов, о которых мы поговорим в следующем действии. Присутствует, конечно, и генетическая компонента. Она интересна, но вряд ли поможет нам разобраться в принципах. Однако у характеристики в виде перевернутой буквы U есть и гендерная составляющая, которая объясняет многие явления повседневной жизни. Одна из причин, по которым Пол этим утром столкнулся с проблемами, заключается в том, что он оставил подготовку своего предложения на последний момент. Клиент прислал ему документы по проекту 4 дня назад, но тогда Пол не мог сосредоточиться на этой работе, дело не было достаточно срочным. Арнстен так и объясняет это явление, свойственное в основном мужчинам. Эстроген провоцирует стрессовую реакцию. Точно так же у меня в лаборатории. Женщины делают все за неделю до срока, потому что не хотят испытывать давление и перевозбуждение, связанные с близостью срока сдачи работы. Мужчины ждут до последней минуты, чтобы получить выброс дофамина и норадреналина, которые, соответственно, и помогут им завершить работу.